Глава 6. Россия врывалась в окно под перестук вагонных колес заброшенными пахотными просторами вперемешку с перелесками, которые без зазрения совести можно назвать лесным винегретом. Казалось, даже запахи разнотравья проникают в окно при помощи ветра, иногда швыряющего в поезд эти запахи, как снежки, но только летние. Грустно было разглядывать ранее могучую сельскохозяйственную страну, брошенную гибнуть и зарастать репейником по воле московской кремляди, захватившей трон более 100 лет назад, да так и не сделавшей для страны ничего из того, что было обещано Ульяновым бланком. Видать, не любая кухарка сможет управлять государством, как любил выражаться этот одиозный субъект. Для огромной страны нужен настоящий хозяин, а не жидовские торгаши, сменившие на троне один другого, да так и не познавшие русский язык, в котором, как в яйце, хранится истина русского народа. Шура сидела у вагонного окна на подушке, взгромоздившись на нее с ногами и закутавшись в одеяло так, что сверху одеяльной пирамиды красовалась только голова вагонного сфинкса, жадно высматривающего сквозь беспокойное окно все негаснущие тайны земли русской. Шурочка числилась городским ребенком и бывала на периферии только от случая к случаю, да и то мимоездом. Бабушка, хотя и не отрицала великую силу природы, но общаться с ней не любила, считала, что брожение в лесах и даже городских лесопарках – сплошная бредятина. И так поступают только те, кому делать нечего. Саша не возражала, что у каждого человека должны быть какие-то жизненно важные дела, ради которых и дана жизнь. Но упрямо замыкаться в пусть даже очень важных делах, делишках, ладушках она вовсе не собиралась и отдавалась общению с природой всякий раз, как только ей это удавалось. Только погибающая на глазах страна не дарила веселых дум, наоборот, в голову ползли совсем нехорошие мысли о разворованной родине. В какой-то дреме очень странной остекленела наша Русь. Зеленый морок по урманам застыл, как будто дремлет грусть. В деревне пусто, нет Майдана и нет на пастбище коров. С остекленением тумана не видно люда на покров. Да и в домах немые окна, пустынно. Будто бы погост под сизым дождиком промокнув, открыл в немую небыль мост. России горькая кручина, в мосту прогнившая доска, но мать-старушка не повинна в том, что свирепствует тоска. Всем наша Русь дарила щедро благословенье и уют. С песком золотым чумные ветры нам отходную пропоют. Хрустальным стало ударенье. Эй, потерявший стремена, в гробу стеклянном ждет спасенье остекленевшая страна. Шура взяла рекламный буклет, лежащий на вагонном столике, на обороте которого она только что выразила захлестнувшую душу грусть и прочла, стараясь абстрагироваться и оценить написанное под ракурсом человека, впервые увидевшего стихи. Девушка иногда изливала в стихотворной форме нахлынувшие в голову мысли. Некоторые даже звучали довольно красиво, но это новое Шуре явно не понравилось. Какая-то безысходность сквозила из каждой строчки. Эх, жаль нет рядом Иннокентия Васильевича, уж он смог бы разобрать новые вирши и разложить по полочкам все допущенные ошибки. Сейчас Шура официально уже считала себя вдовой и серьезной женщиной, за одну ночь прожившей и испытавшей много из того, на что остальные люди тратят годы и годы безупречного существования. Это почувствовала даже бабушка и утихомирила свой начальственно-воспитательный тон в адрес внучки. Во всяком случае, она никаких возражений против поездки в Аркаим не высказывала, и поезд увозил Шурочку вместе с Тришкой в тьму таракань за 3-9 земель в 3-11 царство. Парень, как и обещал накануне, взял пару билетов, но в вагон СВ. Такие вагоны со множеством удобств были модны во все века существования железных дорог, даже в военные времена. Но железка была изобретена русскими механиками-братьями Черепановыми всерьез и надолго, поэтому никакие самолеты и вертолеты не взяли ожидаемый верх над передвижением по земле русской. Россия оставалась и будет богата своими просторами, а это можно почувствовать только передвигаясь по земле, пусть не пешком, но с размеренным воодушевлением серьезного человека. Кстати, недаром же испокон веков по Руси ходили гусляры, скоморохи, странники, монахи, коробейники и прочие пилигримы, разнося по миру всякие вести, на людей посмотреть и себя показать. Вероятно, эта черта русского характера никогда не вымрет и не выветрится на российских дорогах. Тришка все еще посапывал на противоположном диване, а Шура носилась мыслями уже там, в перелесках Южного Урала, где Репейские горы переходят в казахстанские степи. Но взгляд девушки остановился вдруг на книжке, выложенной ее спутником на столик. Шурочка решила полюбопытствовать и полистать, чем интересуется ее приятель. Книжка носила странное название «Мысли мыслителей», и в середине имелась рисунчатая картонная закладка. Саша открыла томик в заложенном месте, и в глаза бросились два абзаца, возле которых на полях стояли восклицательные знаки, сделанные авторучкой. Девушка непроизвольно принялась читать отмеченный текст. «Назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Для настоящего русского Европа и удел великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенное, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Так о русских не писал еще никто. Во всяком случае, девушка не встречала до сих пор подобных высказываний. Но Россия была всегда как кость в горле у разных там забугорных мыслителей-масонов, только им до русского духа, как до луны пешком. Шурочка была поражена прочитанным и вполне согласилась с восклицательным знаком, поставленным на полях читателем, то есть Тришкой. Поэтому не оставила она без внимания и второй отмеченный абзац. «Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца. Легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза. Затейливо продумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово». «Ух ты!» – невольно прошептала девушка. «Вот что необходимо прочитать сведомым незалежным хохлам, коверкающим русский язык ради какой-то там свободы. От какой свободы? От собственного еврейского правительства?» Саша с уважением посмотрела на сладко почивающего попутчика, закрыла книжку и положила ее на место. Собственно, это даже хорошо, что Тришка не только читал книги, но был сторонником русской идеи, то есть лягушкой того же болота, жительницей которого считала себя Шура. Она искренне обрадовалась этому, потому что удача встретить единомышленника, к тому же не глупого, это в юные годы было вообще национальной редкостью. «Привет», – подал голос Тришка. Оказывается, он лежал, открыв глаза, улыбался и наблюдал за Шурой уже несколько минут, и даже слышал недовольное ворчание подруги в адрес укропской сведомости. Девушке казалось, что он спит, и поэтому она сунула любопытный носик в лежащую на столе книгу, но Тришка спал по-звериному чутко, вовремя проснулся и застукал преступницу на месте. «Ты прости меня», — принялась оправдываться девушка. «Мне хотелось взглянуть, что ты читаешь, поэтому я...» «Не стоит, проехали», — перебил девушку попутчик. «Если бы нельзя было, то книгу ты просто не увидела бы. Но мне даже понравилось за тобой наблюдать. Ведь когда человек уверен, что не будет пойман, то ведет себя совершенно по-иному, не как взорвавшийся воришка. А это говорит о многом». «Хорошо», – кивнула Шура. «Ты вчера обещался мне рассказать кое-что об Аркаиме. Ведь я там не была и ничего не знаю, а у тебя в этих краях вроде бы какие-то знакомые. Это правда?» «Конечно», – усмехнулся Тришка. «Моего знакомого величают Владимир Геннадьевич Зданович, потомственный археолог, поэт и композитор. В общем, прекрасный русский парень. А самое главное, он нашего поля ягода». «То есть лягушка нашего болота?» – засмеялась Саша. «Лягушка?» «Да, может быть и лягушка. Это смотря с какой стороны взглянуть на человека и под каким ракурсом. Папа Владимира Геннадьевича, профессор Челябинского университета, в конце прошлого века спас Аркаим от уничтожения». «Да ну! Уничтожение исторического памятника?» – недоверчиво пожала плечами Шурочка. «Этого просто не может быть! Кому это надо?» «Вот именно, кому это надо?» – ухватился за фразу Тришка. «В том месте Уральские, то есть Репейские горы, переходят в лесостепь. А долина Аркаима находится между речками Большой Караганкой и Синташтой. То есть между Тоболом и Уралом. Это несколько крупномасштабнее, но более понятно. Так вот, Аркаим просто не давался в руки археологам до конца 20-го столетия, потому что где-то там находится дверь в Шамбалу». «Куда?» Шура чуть не поперхнулась, услышав, что ее тайну знает кто-то другой. Девушка совсем забыла, что накануне делилась об этом со своим случайным знакомым и чуть не выболтала тайну хрустального яйца, но вовремя спохватилась. «Параллельный мир, о котором мы вскользь упоминали вчера», – терпеливо принялся объяснять парень. «Там можно получить информацию, вернее знания, которые помогут овладеть всей нашей планетой. Как это произойдет и получится ли у кого-нибудь проникнуть в Шамбалу, не знает никто. Только информация о входе в параллельный мир стала известна Гитлеровскому институту мистики Анненербе. Поэтому фашисты в прошлом веке рвались к Сталинграду, ведь оттуда до Южного Урала рукой подать. Считая, что перед гитлеровцами во Второй мировой стояла задача отыскать вход в Шамбалу, недоверчиво усмехнулась Шура. Для этого не понадобилось бы разжигать войну космического масштаба. В Советском Союзе немцев в первой половине 20 века почитали как братьев родных. Товарищ Сталин никогда бы не стал препятствовать ученым из какого-то там мистического института. Ты это хоть немного представляешь, и представляешь ли, о чем говоришь? В некотором роде. Но ты не знаешь, что выходцами из Аркаима, столицы царства 10 городов или Тартарии, находящегося в России, были арии, возразил Тришка. Предки варягов, шведов, этрусков и прочих нибелунгов. В общем, всех европейских наций, но оттуда выходцами были также и русы, первые поселенцы Индии и Египта, Средиземноморья, не говоря уже о Китае и обеих Америках. Любая археологическая экспедиция могла работать в СССР только под внимательным братским наблюдением КГБ. А работы там непочатый край, потому что уже несколько десятков лет в Аркаим слетаются ученые всей Земли. И каждый раз находят уникальные документы, либо что-то, указывающее путь к проникновению в суть биологической энергии планеты. В Анненербе тоже существовали уникальные документы, открывшие нацистам пути овладения миром. Но это не так-то просто, ведь до сих пор никому из архантропов, развивающихся по пути агрессивного существования, не удалось туда добраться. Более того, когда археологам все же удалось обнаружить город, существовавший еще за 5000 лет до Рождества Христова, то находку чуть не затопили в волнах водохранилища. «Как же это возможно?» Глаза Шуры засветились искрометными огоньками любопытства. «Очень просто», – уверенно ответил ее собеседник. Аркаим – столица царства Тартарии, хотя некоторые ученые выступают за Тобольск, и там родился Заратустра, пророк первой мировой религии. Именно с юга Репейских гор было множество переселенцев по всему миру. Но представь, что наш мир вместе с технократической цивилизацией – это одна из ступеней, параллельно которой существуют другие миры, другие ступени, где развитие может быть совсем не похожим на наше. При этих словах память мгновенно перенесла девушку в недра Гималаев к подземному живому солнцу, которое сообщило о существующей ранее другой цивилизации. Может быть, даже не одной. Но Шура ничего не сказала, потому что ее спутник рассказывал увлеченно, интересно, и прерывать его было бы неуважением. Если агрессией, архантропами, негодяями и каннибалами полна наша цивилизация, продолжал Тришка, то это совсем не обязательно для кого-то еще, и переход из одного мира в другой был бы возможен много раньше, если бы наша цивилизация пошла по другому пути развития. Но отнять и разделить всегда легче, особенно ученикам сатаны, так называемым масонам и иллюминатам. А зачем архантропы нужны там, где нет и не будет агрессии? Конечно же, дверь с той стороны постарались закрыть. Как определенный афронт, князи этого мира решили навсегда уничтожить вход к соседям, и оттуда уже не смог бы никто сообщить о проделках обезьяны бога. «Обезьяны бога?» – удивилась Шура. «Кто это?» В нашем мире православные всегда так называли отверженного ангела Деницу, получившего с проклятием имя сатаны, – объяснил Тришка. Потому что он ничего сам не может сотворить и придумать, способен лишь заниматься плагиатом, воровать идеи и выдавать их за свои, за что люди в знак презрения стали писать его имя с маленькой буквы. Он пользуется старым проверенным способом, зачем лишний раз обращать на себя внимание? Дверей в Шамбалу нет, значит и Шамбалы никакой нет. Информации оттуда никакой не поступает о сатане, значит и сатаны нет. Не волнуйся, человек, развлекайся и ни о чем не беспокойся. Сатаны нет, значит Бога тоже нет, а жизнь твоя взялась вообще ниоткуда, и надо ее потратить на бесшабашное веселье, безделье и прожигание, чтобы не было страшно за бесцельно прожитые годы. Ну, могу я претендовать на звание классика? «Можешь, можешь», — согласилась Шура. «Но не уклоняйся от темы». «Легко», — улыбнулся парень. Неизвестные строители отгрохали плотину за зиму на деньги иллюминатов. Заметь, в Сибири по холодам никто никогда не работал и не работает. А тут и огромную дамбу создали, и подвели водопроводы все, как надо, заливай не хочу. Видимо, этим тварям срочно надо было похоронить русскую историю. А нет истории, нет и нации, это же ясно, как божий день. Археологи еле успели отбить запуск водохранилища в производство. Повезло? Может быть и так, потому что времена тогда были в России смутные. У коммунистов власть отобрали, а никакими демократами и дермократами в стране еще не пахло. В 1991 году с 17 по 21 августа происходила агония СССР. Вместе с агонией закончилась и Третья мировая война. «Была Третья мировая?» – поперхнулась Шура. «Конечно», – пожал плечами Тришка. «Об этом все знают, ну или почти все». Третья мировая война началась 26 апреля 1986 года при взрыве Чернобыльской АЭС. Оказывается, это была хорошо просчитанная сионистскими штатами Америки диверсия, и произошедшим взрывом был до смерти напуган Мишка Меченый или генеральный секретарь ЦК КПСС Михаила Горби. Он, как верный пес Пентагона и предатель России, в 1989 году при встрече с Бушем-старшим на американском военном корабле возле Мальты безоговорочно подписал договор о капитуляции и поголовном разоружении. Правда, Горбачев пытался вставить в договор графу об обоюдном разоружении. Но какой победитель не согласится на мелкие уступки без боя побежденному противнику? Так и случилось. Америка случайно забыла выполнить свое обещание, но принялась нещадно разоружать Россию, автоматически превращая могучую когда-то страну в американскую рабовладельческую колонию. К тому же власть попытались захватить две противоборствующие группы русских демократов-масонов. Причем в обоих группах были последователи Янкеля Мавшевича Гаухмана и Лейбы Давидовича Бронштейна. Обе надеялись на помощь и поддержку Америки, так что правительству сионистских штатов было все равно, кто из них сядет на трон. Им были нужны послушные рабы и дармовые ресурсы, коими богата Россия. Примерить шапку Мономаха захотелось преемнику первого российского президента-пьяницы, пропившего нашу родину, который много лет планомерно разворовывал страну, попутно уничтожая промышленность и сельское хозяйство, и однажды в угоду американскому хозяину росчерком пера уничтожил три ракетных дивизии ТД-23. Потом пришел откровенный вор и мошенник, узаконивший воровство и напрочь уничтоживший промышленность, образование, медицину и так далее. Если бы оставшиеся в живых истинные патриоты не вмешались, то Россия давно прекратила бы свое существование или оставалась бы царством послушных рабов и дегенератов. И вот в таких политических сварах настоящим русским историкам удалось сыграть в запретные игры на грани смен власти и правительства. Но исторический памятник остался незатронутым до сих пор. Так что у сатаны с уничтожением человеческой памяти получился облом. Конкретный. Несмотря на то, что он остается князем нашего мира и распоряжается кремлевскими евреями как хочет. «Послушай, а твои археологи обнаружили там вход?» – поинтересовалась Шура. «Пока нет», – усмехнулся парень. «Только я думаю, что ты поможешь найти эту таинственную дверь». «Я? Что ты мелешь?» – повысила голос Шура. «Не поможешь?» – усмехнулся Тришка. «Ну, нет так нет. Вероятно, не знаешь, где искать. Тогда зачем ты в Аркаим едешь? Может быть, просто посмотреть на удивительный памятник истории? Что ж, меня и такой ответ устроит». «Так ты со мной съездить вызвался с целью в Шамбалу попасть?» — решила его поддеть Шура. «Предположение, что мне известен вход, могло возникнуть в твоей пустой башке, да только всегда ли ты прав? Не выдаешь ли ты желаемое за действительное?» «Я же говорю», — снова терпеливо стал объяснять Тришка. «Нет, так нет, без обиды. Но если мне самому удастся найти заветную дверь, я тебя возьму с собой. Пойдешь?» «Посмотрим», — улыбнулась Саша. «Я легка на подъем и от авантюрных предложений никогда не отказывалась». С этой фразой Шурочке тут же вспомнилось первое путешествие во времени. Она согласилась на предложение Иннокентия Васильевича тоже легко и сразу. Меж тем, эти путешествия во многом изменили жизненную дорогу девушки. Но она о произошедших изменениях не жалела. Наоборот, действительные исторические факты, а не переписанные верными ленинцами, это ли не божественная истина? Но Мариэль, нежная испуганная девочка, только-только вступившая на путь замужней женщины, как она там? Саша готова была прямо сейчас отправиться в путешествие по потокам времени, однако впереди ее ожидал Аркаим. На поездку уйдет не так много времени, и Мариэль во время отсутствия двойняшки вполне освоится в замке Тифош. Ведь она теперь полноправная хозяйка замка, прислуги и... Вот только с синей бородой пока еще проблема. Но все решится в пользу молодой девушки. В этом Шура была уверена. «Я не слишком надоел историей Аркаима?» Тришка, улыбаясь, глядел на спутницу. «Может быть, сказал что-то лишнее? Тогда дико извиняюсь». «Нет-нет!» Саша даже взмахнула рукой, вынырнувшей ко времени из-под одеяла. «Я просто немножечко задумалась над историей Аркаима, которой в твоем историческом экскурсе довольно мало». «Уж поверь, я это приметил, как ни странно», — усмехнулся парень. «Обязательно исправлюсь». «Да ладно», — примирительно проворковала Шурочка. «Я почему-то верю тебе с самого нашего первого знакомства и, пожалуй, соглашусь на путешествие в какое-нибудь зазеркалье, если такое будет обнаружено. Признаться, я и сама не раз задумывалась над тем, что творится в России, и решила удрать, ведь Четвертая мировая война уже началась». «Ты тоже так считаешь?» «А может быть, по-другому?» – ответила девушка вопросом на вопрос. «Четвертая мировая началась с Киевского Майдана. С самого начала было ясно, что покуда в Московском Кремле и Киевской Раде сидят жиды, то они не успокоятся, пока русские сами себя не перебьют. Мне действительно надо в Шамбалу, чтобы узнать, как помочь одной своей подружке и попросить помощи для нашей страны. Русские не заслуживают быть уничтоженными в угоду американским жидомасонам». «Вот и хорошо», – кивнул собеседник. «Я чувствовал, что мы обязательно встретимся, но не ожидал, что даже поедем в путешествие. И куда? В город, который, по сути, является настоящим центром планеты, и где можно найти реальную помощь. Знаешь, ведь это случилось тоже не просто так. Если б мы только что обвенчались, я посчитал бы, что наше путешествие – настоящее свадебное». «Ты готов жениться, сломя голову?» – нахмурилась Шура. «То есть из огня да в полымя?» «Нет, никогда!» – вскричал парень. «Вернее, раньше думал, что никогда ни с кем не повенчаюсь. Но ты какая-то необыкновенная. Таких девушек в нашем дурном, деградирующем мире практически не осталось. Только с необыкновенной, красивой, доброй и ласковой я согласился бы на венчание». «Да?» – задумчиво промурлыкала Шура. «Никогда бы этого не сказала о себе. Ведь много девушек готовы выйти замуж просто из-за того, чтобы побывать замужем, чтобы заработать статус замужней женщины. Заранее готовы не предъявлять никаких претензий и расстанутся так же легко, как и согласятся на... как ты сказал, венчание. Собственно, это официальное предложение или как?» Прямой вопрос немного смутил парня. Он замешкался с ответом. Шура усмехнулась и, помогая попутчику вынырнуть из скользкой тематики, перевела разговор на другую тему. «Послушай, Магнитогорск далеко от Аркаима?» «Вовсе нет», — обрадовался парень смене темы. «Это конечная станция Южного Приуралья. Там еще автобусом, но не больше 100 километров. В общем, не знаю, не мерил расстояние километрами. Важно, что археологи нам помогут». «Стоит ли сообщать кому-нибудь, зачем мы приехали?» – усомнилась Шура. «Твои знакомые – это твои знакомые, и в твои личные дела я вникать не собираюсь. У каждого настоящего мужчины, вероятно, должен быть какой-то свой интерес. Давай так. Для всех я еду как турист, давно прослышавший об Аркаиме, как о центре вселенной. В лучшем случае, как о пупе земли. Ведь в Иерусалим тысячи людей приезжают, чтобы только взглянуть на то место, где был похоронен сын человеческий, где находится могила Адама, а не в поисках дверей в миры потусторонние. Предлагаю тебе придерживаться такого же определения». «Извини, ты меня не так поняла», – стал оправдываться Тришка. «Я никогда не работаю для денег, пусть они работают на меня. Ведь деньги – это та же энергия, весь вопрос в том, куда ты эту энергию направишь, в какое русло. Просто у меня в голове давно бродят такие мысли, вот и подумал, что интересуюсь историей человечества не только я. Ты, кстати, что-то сказала про Адамову могилу, а это тоже история нашей планеты. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься». Саша решила сгладить непроизвольно нанесенную Тришке обиду. Ведь он сам вызвался проводить девушку в исторический город, сам созванивался с друзьями-археологами и сейчас при ней исполняет роль личного телохранителя или хранителя тела. «По документам истории известно, — продолжила девушка, — что наш прародитель Адам был похоронен под той же Голгофой, где распяли Христа. Следовательно, кровь Иисуса, капая с тела на землю, проникла в конечном счете к останкам отца человечества. Недаром на старинных крестах череп Адама изображен всегда под распятием. Вот, взгляни. Саша сбросила с плечей одеяло, и в глубоком вырезе футболки у нее на груди виднелся на золотой цепочке нательный крестик и ладанка с дозой изумрудной средневековой микстуры, которую девушка уже привыкла носить не снимая. На основе не был изображен распятый Христос, как повелось у никонян, а гладкий крест, то есть распятие, под которым Адамов череп, а с боков распятие, жезл и копье. «Ух ты!» – только и смог произнести парень. Явно, что он никогда не видел таких крестиков. «Ух ты!» – повторил Тришка. «Тебе этот крестик достался точно от каких-нибудь бабушек-прабабушек, потому что сейчас и обыкновенные крестики мало кто носит, а этот точно до потопного изготовления». «Ты угадал», – кивнула Шура. «Это старообрядческий крестик меня бабушка приучила носить с детства, а ладанку я совсем недавно одевать стала, но она мне не мешает». На крестике изображено копье Лонгина, которым центурион пронзил Иисуса, и жезл властителя мира. Увенчанный седьмой печатью? Может быть, может быть. Саша опять с уважением посмотрела на собеседника. Про седьмую печать сказано только в Апокалипсисе, значит, он читал Иоанна Богослова. «Однажды бабушка мне сказала», — возвратилась Саша к истории креста, — «что такие крестики раньше все носили. Только когда верой стала пользоваться церковь в своих личных интересах, начались гражданские войны, и священники благословляли идти на бой, когда шестая заповедь Божья гласит «не убий». Как понять такое разногласие? Люди, вместо того, чтобы дарить друг другу радость и получать биологическую энергию существования, постоянно сеют вокруг себя подлости, предательство и злобу. Не избежали этого даже православные священники. До 17 века у нас в России жить и молиться Богу учили старообрядцы, принимавшие дохристианскую Россию и не отрицающие указанного Христом жизненного пути. А после раскола старообрядцы просто куда-то ушли, скрылись, спрятались, чтобы не попасть в руки душегубам, последователям патриарха Никона. Говорят, у них то ли под землей, то ли под водой свое царство есть. Может, это та самая Шамбала? Тришка задумчиво почесал себя за ухом. «Не знаю, ты такие вещи рассказываешь, что просто жуть берет». «Давай так», — предложила девушка. «Если мы что-нибудь обнаружим, то ничего никому рассказывать не надо. Согласен?» Ее приятель радостно кивнул. Меж тем поезд уже проскочил Карталы, последняя железнодорожная станция перед Магнитогорском. Впереди нашу парочку поджидало знакомство с ухабистыми трясками, неукатанными грейдерами уральских предгорий, и от конечной автобусной остановки еще предстояло пройти несколько километров пешком, но обоих это ничуть не смущало. Действительно, вся последующая тягомотная дорога ничем не запомнилась Шуре, и только показавшийся впереди мостик через водный поток отвлек девушку от тяжких, как болотная топь, дум. Мостик казался необыкновенным только потому, что безопорной дугой соединял оба берега, а горб мостика был сплошь выложен из поперечных бревнышек. Такие мостики Шура никогда раньше не встречала, разве что в Измайловском парке на вернисаже художников. Но на то они и художники, чтобы изобразить что-нибудь этакое. А здесь, в долине, которая совсем недавно чуть не превратилась в монументальное водохранилище и водяной склеп древнего города, такое чудо было встретить в диковинку. За мостиком, недалеко от речки, виднелся походный палаточный городок с примкнувшими по краям вагончиками, а немного дальше ровное дно несостоявшегося водохранилища вспучивал, словно нарыв, земляной холм. Вероятно, этот курган являлся тем самым предметом пристального внимания всех археологов мира. Полевой городок, вагончики которого в виде каре огораживали площадь с костром и длинным обеденным столом, сколоченным из необструганных досок, был тем самым конечным пунктом, куда спешили попасть наши путешественники. На вновь пришедших почти сразу же обратили внимание работающие здесь археологи и проводили путешественников в центр площади к незатухающему костру. Там, за маленьким раскладным столиком, чуть ли не в позе роденовского мыслителя, восседал не слишком старый, хотя и в окладистой бороде мужчина, одетый в походные джинсы и энцефалитку. Одежки, спасающие бродяг всех времен и эпох от мошки и вездесущих комаров. «А, пилигримы!» – обратился он к путешественникам. «Чем могу помочь, хотя я не ожидал никого сегодня?» «Владимир Геннадьевич, да я же вам звонил несколько дней назад», – удивился Тришка. «Вы разрешили приезжать в любое время, неужели не помните?» «Иннокентий?» – вспомнил мыслитель. «Ну ты, брат, здорово изменился. Совсем недавно еще пацаненком бегал, а сейчас, гляди ты, совсем взрослый мужик. Ну дела. Растем понемногу», – поскромничал Тришка. «Только вы не помните уже, наверное, что ни родители, ни посторонние меня Иннокентием давно уже не зовут, а также и Кешей». «Да ну!» – сделал круглые глаза археолог. «Постой-ка, помню. Тебя твой батюшка Тришкой величал, а я обещал, когда подрастешь, кафтан тебе сварганить, как настоящий сварог». «Точно так», – улыбнулся Шурочкин попутчик. «Я по телефону вам говорить этого не стал, думал и так, помните, но это не беда». «Во-во», – улыбнулся хозяин полевого лагеря. «Пусть эта беда будет самая страшная, какая только может с нами случиться. Но я разговор наш не забыл. Покажем вам и Аркаим, и сами пошатаетесь в округе. Можете даже на пирамиду влезть, разрешу. А вечером к общему обеду сюда». «Пирамиду?» – ахнул Тришка. «Неужели еще что-нибудь откопали?» «А как же?» – усмехнулся археолог. «Конечно, откопали. Я всегда говорил, что наша страна – действительная колыбель всего существующего мира. Ведь ежели Аркаим существовал еще за 5000 лет до Рождества Христова, и уже тогда здесь, в Великой Тартарии, поднимались пирамиды, то весь Древний Египет выглядит против нас как младенец, ползающий в ногах у взрослого папочки. Ирипейские горы – тот самый нулевой меридиан, соединяющий Азию и Европу. Именно соединяющий, а не разделяющий. Вот такой коленкор». Сашу поразили сообщения археолога. Неужели же здесь, в Сибири, строили пирамиды намного раньше египетских? Тогда как эти строения, то есть знания о постройке, попали в Древний Египет? И при чем здесь коленкор? Вопросы были для Шурочки существенные. Она могла вспомнить что-нибудь о строительстве пирамид, но что такое коленкор и как он выглядит, девушка не смогла бы ответить никогда. Во всяком случае, пока не освоит своеобразную лексику радушно встретившего их археолога. Времени до вечера оставалось не так уж много, и наши путешественники едва только успели обосноваться, а уже пора было подаваться к возлекостровому обеду. Трапеза проходила благочинно. Археологи перебрасывались меж собой производственными соображениями, в которых ни Шура, ни Тришка ничего не смыслили. Но обед из двойной тайменей ухи оценили оба, потому как до сих пор про тайменя только слыхом слыхивали, но не знали, что это за рыба и съедобна ли. Таймень оказался очень даже съедобен. К тому же юшка из красноперки и жереха, приправленная черемшой, послужила отменным оттенком тайменьей двойной ухи. Видя, как новоприбывшие с треском уплетают здешнее варево, повар ненавязчиво сделал обоим добавочки. Оба от такой подачки просто не могли отказаться, хотя никогда до этого не страдали обжорством. Такое предпочтение еде могло быть обыкновенным влиянием окружающей обстановки и чистым, отнюдь не городским воздухом. «Ну и что же вы, молодежь, пытаетесь среди нас узреть?» Снова обратил на приезжих внимание хозяин археологического городка. В это время вся компания уже вылезла из-за обеденного стола. Некоторые пошли порыбачить, спеша на вечерний клев, некоторые расползлись по вагончикам, а часть археологов вместе с путешественниками и Владимиром Геннадьевичем Здановичем уселась вокруг костра чаевничать. Баловались археологи тоже необычным чаем, состоявшим из многих и многих травяных букетов, так что ароматный горячий чай в простых алюминиевых кружках тоже удивил паломников. «Да что мы?» – пожал плечами Тришка. «Обыкновенные люди, многие среди многих, прослышавших про настоящую российскую историю. Вот и приехали на вас посмотреть, да и себя показать. Так, кажется, на Руси отвечать надобно». Зданович удовлетворенно кивнул, ибо не хотел услышать от гостей ничего иного. В этом Тришка как раз угодил археологу. Но хозяин пока не готов был рассказывать приезжим что-то о городе, тем более гости еще ничего не видели, а только слышали. Для предварительного знакомства Зданович решил поговорить о всеобщей истории. Он знал, что Тришка с детства интересовался прошлым русских земель благодаря своим родителям, а вот о девушке, приехавшей с ним, не знал ничего. С виду она была, в общем-то, непритязательной. Но кто его знает, что за штучка любая современная женщина? «Ну и что вы, милочка, желаете услышать о земле русской?» – обратился археолог прямо к молчаливой до сих пор девушке. «Я уже говорил, чем могу, помогу. Так тому и быть». «Да что я?» – в свою очередь пожала плечами Шура. «Давно уже стал известен тот факт, что Аркаим – столица земли русской, построен был еще за много тысяч лет до новой эры. А о Руси известно только, что народ, возникший неизвестно откуда, бегавший в дикарях и одетый в медвежьи шкуры, вдруг крестился, стал сразу умным-разумным и объявил себя хозяином пятого колеса, то есть прародителем всего человеческого мира». «Насчет русских умных-разумных, это ты, ну, прямо в точку», – рассмеялся Зданович. «Ведь действительно, не появились же мы все как чертик из табакерки, только в 852 году уже новой эры, когда крестилась княгиня Ольга, бабушка равноапостольного князя Владимира, а?» Тришка и Саша уверенно закивали. У обоих в глазах заплясали огоньки любопытства, и оба с заметной старательностью развесили уши. Это Здановичу явно понравилось, поскольку у любого человека в этом мире самой главной задачей предстоит найти свободные уши. Не только найти, а заставить слушать себя – это умеет далеко не каждый. Во всяком случае, Владимир Геннадьевич, как потомственный археолог, обладал талантом привлечь к себе внимание интересным рассказом. Жаль, что у него такое не каждый раз получалось. «Что вам, молодежь, а также и нам, известно о первых небожителях нашей планеты?» Начал он издалека. «Сразу могу сказать – ничего. Это все потому, что никто из нас не бережет историю. Совсем не зная, что без знаний истории человеческая нация попросту деградирует и становится неспособной понять и предсказать возможное будущее». «А это нам надо?» – поддел археолога Тришка. «Что ты говоришь, болван?» – сразу разошелся Владимир Геннадьевич. «Что ты говоришь? Ведь не зная того, что на Руси первым богом был Вышень, ты никогда не поймешь ни жизни, ни настоящего, ни будущего». «Вышень?» – попыталась влезть в словесный разнос Саша. «Вышень? А кто это? Я тоже не знаю». «Ну, молодежь, ну, серость!» – заворчал Зданович, но все-таки продолжил. «Вышень – это единый бог на Руси, так что не было у нас никогда ни многобожия, ни идолопоклонства». «Что, сразу все были православными христианами?» – опять поддел Тришка. «О да, друг мой!» – археолог даже откинул по-артистически руку в сторону. «Ежели хочешь, то можно считать и так, потому что Сын Человеческий пришел в этот мир показать дорогу людям, а это вовсе не значит, что люди всегда до этого шли только по бездорожью. Беспутье явно было в сожженных еврейских городах Содоме и Гоморре, что, собственно, наблюдается сейчас в Москвабаде и Киеве. Но тогда вовсе не создавалось никаких движений в защиту сексуальных меньшинств, никаких фондов голубого неравенства и борьбы за человеческие права лесбиянок. К тому же, с кем они борются? С педерастами? С трансвеститами? Нормальным людям они не интересны. В России все неадекватное началось с победы исторического материализма. Любовница Ульянова Бланка Инесса Арманд протолкнула к исполнению теорию стакана воды. А именно, любая комсомолка должна была отдаться комсомольцу по первому требованию. И эту бесовщину распространили даже по городам и весям, где женщинам выдавали желтые книжицы, и каждая, отдавшаяся по первому требованию, должна была в книжицу записать имя и фамилию своего мимолетного партнера, чтобы у будущего ребенка, если он родится, был настоящий отец. Вот откуда взялись беспризорники и кучи детских домов, где государство воспитывало своих верных рабов и пушечное мясо. За новорожденными являлась служба ЧК и отбирали детей у матерей, а попутно реквизировали зерно у крестьян. Было создано множество коммун беспризорников и такие великие, причем вожди вовсе не скрывали своих педерастических стремлений, и то, что вытворяли Владимир Ильич Ульянов-Бланк и Евсей Гершин Ааронович Радомысльский-Зиновьев в шалаше на разливе, впоследствии стало известно довольно широкой публике. «А я считаю», – вставила Шура, – «что педики отнимают у женщин то, что только женщинам принадлежит по праву, то есть продолжение рода. Всякое заострение внимания на голубые фонды и движения есть снижение умственных способностей на уровень гениталий. Ведь так?» «Умница!» – взревел археолог. «Вот слова истинного человека! Ну ладно, я лучше возвращусь к русской истории». Зданович взял кочергу, поворошил уголья, подбросил еще несколько поленьев в костер, пламя которого благодарственно заурчало, и продолжил. К потокам Вышине относится в первую очередь его сын – Род. Слышали такое имя? Сын бога Вышнего не занимался строением вселенной и прочего глобального. За ним числилось сотворение видимого мира, то есть всего, что нас окружает и что мы воспринимаем как реальность. Имя Сына Божьего важно для определения самых изначальных понятий родства, то есть родины, природы, родителей, родичей, родственников. Понимаете? Такие понятия, конечно же, были известны обоим паломникам, но оригинальное истолкование оба услышали впервые и сидели, открыв рты. «Так вот», — усмехнулся Владимир Геннадьевич, «в нашем пространстве род создал три обитаемых мира, которые назывались Правь, Явь и Навь. Тоже знакомо?» Теперь перейдем к сути наших миров. Явь – это то, что явлено каждому живущему, включая не только живые существа, но любые растения и даже камни. К праве относится вся небесная сфера. Это невидимая зона, то есть зазеркальный мир, где живут те, кто правит нами, то есть природой, стихиями, умами. И третье – это Навь, тоже потусторонняя зазеркальная обитель. Но обиталище смерти, скорби и прочих отрицательных энергий. Там, между прочим, живут навьи люди, владеющие черной магией, умеющие накладывать навьи чары. Род всегда был управителем сотворенного мира, поэтому в храмах русов его изображали растянутым в пространстве, всеохватывающим четыре стороны света. Впоследствии таким же мы видим распятого Христа. Вот почему христианство, привезенное на Русь апостолом Андреем Первозванным, не показалось русам и ариям чуждой религией. К тому же, если Рода можно и нужно называть отцом мира, то русская богиня Лада была нашей красотой и матерью. У них родился сын Сварог. Мальчик еще не успел стать совершенно взрослым, а уже сварганил небесное обиталище предков. Он же нашел белгорючкамень по имени Алатырь, из-под которого вытекает два ручья, один с живой водой, второй с мертвой. Ну, вам еще не надоело слушать ересиарха всея Руси? Нет-нет! Воскликнули разом парень с девушкой, что вызвало добродушную улыбку археолога. «Так вот», — продолжил он, — «братец Сварога по имени Велес привел наш мир в движение, то есть день стал неизменно сменяться ночью, за зимою следовала весна, лето и осень. Жизнь становилась устойчивой и очень предсказуемой в этом мире. Люди даже узнали, что существует измерение времени, а солнце по закону прави всегда движется посолонь, то есть от восхода к закату или же по часовой стрелке. За каждым выдохом – вдох, за каждой смертью – новая жизнь, за каждой печалью – великая радость, за любой тьмой – наступает свет. Но только тот же Велес подбросил в мир людей подлое раскольничество, как декоратор в театральном спектакле. Ведь даже нынешние православные или новоделы-щепотники на праздник Воскресения Христова обходят храм противу солонь, то есть против часовой стрелки, а значит против природы и Бога. Православными остались только те, которых величают нынче старообрядцами. «У нас крестный ход совершают посолонь», подтвердила Шура и непроизвольно взялась правой рукой за нательный крестик. Владимир Геннадьевич заметил движение девушки и снова улыбнулся. Посетившая археологический разлом парочка явно ему понравилась. К тому же он прекрасно понимал, что ничего в этом мире случайно не происходит, а у девушки нательный крестик явно старообрядческий. «Да, деточка, православные ходят посолонь, но дело не в том, куда ты идешь, а с кем, с какими мыслями и верою. Вот мы и подошли к наиболее интересному моменту». Археолог сделал значительную, чуть ли не театральную паузу и заговорил снова. «Так вот, у Сварога были сварожичи, его законные властители над всем сущим. Старшего звали Дождьбог. И властвовал он над всем светом, но не тьмой. Второго – Семаргл, владеющий огнем. Потом Стрибог, отец ветров. И самый младший звался Перун, отвечающий за грозу. А все наше поколение древних русов считало себя богами в последующем поколении, или хотя бы полубогами, но никак не ниже. Причем всеобъемлющие мысли избранности жили чуть ли не в каждом уголке планеты. Нет ни одной нации, где жрецы, шаманы или колдуны не внушали бы своему народу об избранности самим Богом. Даже библейские сказания подтверждают это, где подробно рассказывается о падении ангелов и обожествлении наций. На Руси же существовали поверья, что крылатые посланцы с небес, покинув горний мир или правь, остались до конца дней своих жить на русской земле, женились на обыкновенных женщинах и имели от них потомство. Причем обучили ангелы русов многому – земледелию, скотоводству, магии, астрологии, медицине. Обучили приносить жертвы богам. Так что предание о падении ангелов и обучение магическим ритуалам относится к прямым нашим предкам, древним русам, в которых многие народы видели действительно полубогов и приезжали за знаниями в Аркаим. «По вашим словам, выходит, — нахмурилась Шура, — что мы потомки чуть ли не самого сатаны?» «Вовсе нет, — отмахнулся Зданович. — Сатана здесь ни при чем. Вышень сам знал, как и за что наказывать ангелов, ведь они тоже были сотворены по образу и подобию Бога, а значит, сами должны были делать выбор своим поступкам и сами отвечать за сделанное. Так что ангелы не старались захватить власть, как делают только люди, но совершали другие людские промахи и низвергнуты были, чтоб воочию познакомиться, как живут отверженные. Недаром сатану до сих пор величают князем мира сего. А какой он князь над сынами божьими? Он только-то и умеет, что поставить подножку, ударить в спину, нашептать гадости, уговорить на подлость. Что делать, работа у него такая. Человек обязан сам выбирать, как поступить, на то он и человек. Причем вера приводит человека к Богу, а религия – к вражде и предательству. Когда все и повсеместно начнут понимать, что случайных совпадений в мире никогда не бывает, что в основе жизни лежит таинственный процесс развития не по пути насилия, алчности, жестокости, а по овладению биологической Божьей энергией, вот тогда поймут люди секрет своего происхождения, начнут развиваться совсем по-другому. Но ведь апостол Павел говорил когда-то, попыталась робко возразить Шура. Он говорил, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот, правильно подметила, обрадовался археолог. Церковь была завещана нам, сыном человеческим. Именно Иисус Христос указал, где искать путь развития. Но человек на то и человек, то есть сын Божий, чтобы решать, как поступить и что делать. Просто многие из священников взяли на себя ношу, которую не могут, не должны нести. Ведь сказал Христос, что явятся тысячи лжепророков и назовутся именем Моим, что тысячи пастырей предадут Меня. А это записано не где-нибудь, в Евангелии. К тому же, примером вам может стать патриарх Новоделов Кирилл Гундяев, страстно поклоняющийся золотому тельцу и ради этого согласившийся на предательство Отечества. Посудите сами, неужели только служители церкви имеют прерогативу толкования Нового Завета? Неужели только в правильном выполнении чужой воли смысл всей человеческой жизни? Ведь не единожды Христос сказал нам «Судите Меня по делам Моим». Значит, каждому отвечать за дела свои, а не за послушание сомнительным пастырям. Где окажется человек, попав в зазеркалье? В праве или же наве? Неизвестно никому. Только никто никогда не говорил, куда последует человек после пребывания в зазеркалье. Владимир Геннадьевич умолк. Вокруг костра уже сгустилась непроходимая ночь, но никто из слушателей не покинул насиженных мест. Котелок уже ставился на огонь несколько раз, и чай дружно выхлебывался. Археологи и гости слушали Здановича с нескрываемым интересом. Чтобы как-то разбавить обрушившееся молчание, Тришка решился попросить. «Владимир Геннадьевич, вы тут про ересиарха только что сказывали». «Ну и что?» — ответил тот. «Так меня даже владыка Панкратии, настоятель Валаамского монастыря, прозвал. Ты же знаешь, по-моему». «Я-то помню», — кивнул парень. «А вот подружка моя была бы не прочь услышать на сон грядущий ваши стихи». Археолог посмотрел на девушку, но поскольку та выжидательно молчала, решил исполнить Тришкину просьбу. «Значит так, прочитать я, конечно, прочитаю, но после этого спать. Договорились?» Все дружно закивали головами, а Владимир Геннадьевич, откашлявшись, начал. «Помилуй, Боже, и спаси! Перед Тобою, обнаженный, на стыд и слезы осужденный, ересиарх всея Руси! И полуденный небо плач потряс светлейшее светило, я резал напрочь, точно врач, то, что вчера душою было. Уплыла каплей по стеклу, упала образом в примете, кружилась вальсом на балу антигосподнее столетие. А я смеялся и плясал, и богохульствовал без меры, и вот я тот, кем смел и стал, священно-мученик Химеры. Ни дух, ни зверь, ни человек, ни изгоненный, но изгнанник». И очарованный вовек, рожденный Русью Божий странник. Унылый дождик моросит, а я, как Бог преображенный, стихи читаю прокаженным, ересиарх всея Руси.